Некоторые даже прицепились к дракону, и он вез их вокруг планеты. Но с этим образом смешивалось нарастающее беспокойство. «Долг?» «Не тревожься», — сказал Орлок Сесту. «Делай свое дело, береги Хтона. Если за тобой есть какой-нибудь жизненный долг, ответственность я беру на себя. Так и запишем». Неудовлетворенный, он умолк. У него была собственная вина, которую надо было как-то искупить. «Когда мы победим, я дам тебе Хвею. Если она будет жить, я буду знать, что ты простил мне преступление против тебя, против тысячи ксестов. Долг мой». Образно выразив благодарность, маленький ксест двинулся дальше. Пока Орло проделывал путь обратно к камнетескам и повозке, ветер ослаб. Боль ждала, как и было приказано. «Ты опять оживил мифологию», — сказала она. «Что?» — Орло с удивлением посмотрел на нее. «Разве ты не знаешь, как Тор и великан Хюмир ловили рыбу?» — спросила она. Увидев, что не знает, она продолжила. Тор насадил на крючок бычью голову, и на эту наживку попался сам великий змей Мидгарда. Но пока Тор его вытаскивал, глядя чудовищу в глаза, Хюмир в страхе перерезал леску и позволил змею скрыться. В ярости Тор сокрушил великана ударом молота, но дело было сделано. Змей Мидгарда — существо настолько огромное, что его кольца окружают под океаном весь мир. Орло и впрямь оживил миф, хотя этой легенды он не читал. Мировой змей опознал теперь своего врага и будет бдителен. «В Рагнарёк, — знал Орло, — Тор станет добычей этого чудовища. Если бы убить дракона при первой же встрече... «Так что берегись его!» — воскликнула боль. «Кажется, наш отвлекающий маневр удался на славу. Жизнь победит». «Не разыгрывая заново скандинавский миф», — сказал Орло. «Довольно мы его копировали. Теперь можем отклониться и истребить Хтона». «Надеюсь, да», — сказал Орло и подумал о досаде. «Жизнь, возможно, и победит, но выживет ли Орло, чтобы вновь обнять досаду?» Они поехали обратно. Камнетески горели желанием покинуть эти глубины. Вдруг Орло почувствовал острую боль в ноге. Он нагнулся. В его перчатке оказалась саламандра. Его укусила самая ядовитая из пещерных тварей. «Орло!» — воскликнула миньонетка и увидела саламандру. Для ее души ужас был подобен дыханию новой любви. «Нет!» «Должно быть, ее всосал сюда ветер», — сказал Орло, ошеломленный знанием о своей кончине. Боль схватила его и вытащила нож. «Придется резать, чтобы высосать яд». Но было слишком поздно. Орло без сознания упал в ее объятия. Мифологию не удалось переиграть заново, по крайней мере, не в этом эпизоде. Жизнь. Параграф 460. В пассажирской каюте СС корабля сидели два человека. Они смотрели на моделированную панораму звезд. «Не выпить ли нам в честь моего дня рождения вина?» — спросил старик, показывая бутылку. Сегодня мне исполняется 108 лет.